Док транспорта был занят истребителями и челноками, поэтому капитан припарковал легкий крейсер прямо на обшивке. Угловатый чошам являлся типичным изделием практичных арварцев, которые клепали большинство своих судов по одному шаблону в виде бруска квадратного сечения с расположенным в кормовой части блоком двигателей. Когда-то давно Алекс мог только мечтать о таком, но сейчас пассажирская модификация грузовика типа «Сетина» совершенно не вписывался в планы, хотя корабль после всех переделок считался очень легким носителем, его конструкция не предназначалась для боя. Арварский тяжелый крейсер «Предвестник», утыканный орудийными башнями и башенками скорострельных турелей, плыл в 300 метрах от грузовика. Гипердвигатель, установленный на этих судах, не позволял осуществлять длинные прыжки. Где Люпусу было достаточно одного перехода, этим двум кораблям требовалось три. Поэтому в ближайшее время Алекс собирался избавиться от обузы и обзавестись тяжелым носителем. А пока вытянутые палубы чошама давали прибежище 500 людей, еще 30 располагались на тяжелом крейсере. Алекс шагал по центральному коридору к помещению, которое временно переоборудовали в медотсек. Рядом шествовала чем-то, а впереди с еле слышным гудением двигалась малая гравиплатформа с ценным контейнером. Глава корпорации быстро изучил отчет женщины. Чем-то справилась со всеми поручениями, закупив оборудование, расходники, а также тренировочное оружие и снаряжение по списку сержанта. Осмотрев обстановку импровизированного медотсека, Алекс удовлетворенно кивнул. К хозяйству Риса добавились 5 хагданских медкапсул ГАГЗАР-3С, а переборки были уставлены ящиками с картриджами. Практически все запасы расходников остались на ковчеге, поэтому следовало озаботиться пополнением запасов. Чьим-то потратило почти 3 миллиона, но экономить на здоровье своих людей землянин не собирался. Сгрузив ценный контейнер, он повернулся к Рису, который помещал в одну из капсул бойца со сломанной рукой. Вероятно, тот пострадал во время очередной тренировки. «Пока никакого результата», — огорченно поприветствовал землянина ученый. «Несмотря на все усилия, дар все еще не проснулся». «Спокойно, все будет», — обнадежил Алекс. «Нульк уверен, что вмешательство не требуется. Держи инфопакет». «Получил», — кивнул Рис. «Тут указания по распределению нейросетей и баз с навыками. В первую очередь займись пилотами, затем техническим персоналом и, в последнюю очередь, бойцами». 6 медицинских нейросетей и только 1 4-го поколения. У нас нет никого с достаточным параметром индекса интеллекта», — пояснил Алекс. «Вообще-то один кандидат есть», — напомнил Рис. «Эйдин. Мы забрали ее с ковчега. Самый высокий показатель — 172 единицы. Возможно, установка нейросети «Ученый 5». Мне кажется, эта девица мало подходит на вакансию научного светила. Она может задействовать операционный комплекс УТЭЛ-6М. Только основные функции», — пояснил специалист. «Хорошо. Другой кандидатуры пока все равно нет. Пусть будет Эйдин», — неохотно согласился Алекс. «Жалко, нет никого с показателем больше 180. Инженер, который мог бы управлять дроидами в режиме прямого управления, был бы очень полезен». «Да, а как там наш дикарь?» «Через час он будет готов», — ученый кивнул на один из операционных комплексов, где новичок получал свой комплект имплантов. «Быстрый карьерный рост», — усмехнулся Рис. «Месяц назад он был дикарем, а сейчас получил нейросеть 4-го поколения и неплохие модификанты. Рваный будет весьма полезен. Потенциальный псион и перспективный боец», — кивнул капитан, покидая медотсек. Часть жилой палубы отгородили для потомков колонистов. Когда Алекс навестил будущих бойцов, тренировки шли полным ходом. Один из сержантов демонстрировал группе уязвимые точки скафов. В соседнем помещении бойцы ожесточенно дубасили друг друга ребристыми палками. Кое у кого физиономии напоминали помятые сливы из-за расквашенных носов и кровоподтеков. Землянин был знаком с методикой сержанта Хаута. Бойцы, не проявляющие достаточного усердия, занимались по усиленной программе. Как ни странно, потомки колонистов привыкли к новым порядкам. Недовольные быстро научились держать язык за зубами, втянувшись в учебный процесс. Выслушав короткий отчет сержанта и уловив эмоции будущих головорезов, Алекс покинул борт грузовика. Заняв место пилота, он связался с Ильей. Тот сообщил, что заказанные двигатели недавно прибыли, и сейчас уже идет их монтаж. Разорвав канал, землянин вспомнил о приглашении капитана Вирика и обещанном сюрпризе. «Время еще есть», — задумчиво протянул землянин, повернувшись к Хадеру. «Как ты смотришь на то, чтобы проверить возможность атмосферных маневров нашего кораблика?» «Ты хочешь на нем спуститься на поверхность?» — удивился разведчик. «Ну да. Я знаю, что быстрее использовать орбитальный лифт, но такой опыт мог бы быть полезным. У нас есть приглашение и координаты резиденции одного хагданца». «Почему бы и нет?» — ответил Хадер, делая запрос в планетарную инфосеть. Рваный завороженно смотрел на быстро сменяющиеся схемы и карты на голографических экранах. Вскоре Искин связался с транспортным контролем, выдав оптимальную траекторию для спуска. Алекс совсем не удивился, узнав, что капитан Вирик обитает на одном из больших островов, где собралась местная элита.